классе один из моих студентов по имени Мэтт работал над сценой из пьесы «Частные войны» и столкнулся с большими трудностями при выборе предыстории. Он играл человека по имени Сальвио, который лишился своего мужского достоинства во время войны и теперь лежит в психиатрической больнице. Нужно ли говорить, насколько травмирующим событием для мужчины является потеря того, что определяет его пол? В данной конкретной сцене Сальвио учит своего приятеля Вудрофа соблазнять женщин. В чем же заключается метод Сальвио? Скажи ей, что ты священник, и что ты самый сексуально озабоченный и одинокий человек в этом мире. Первая попытка Мэтта не была подкреплена его собственным желанием решить сценическую задачу, доказать тебе, что я мужчина. И хотя опыта у Сальвио не намного больше, чем у Вудрофа, ему было жизненно необходимо из-за отсутствия полового органа заставить Вудрофа смотреть на него, как на опытного соблазнителя. Чтобы достичь соответствующего физического, ментального и эмоционального состояния, Мэтт должен был выбрать в качестве предыстории события, лишившие его возможности ощущать себя мужчиной, и в чем-то аналогичное обстоятельствам его персонажа. Я спросила Мэтта, не было ли у него в кавычках «осечек», проблем с размером, или женщин, которые смеялись бы над его поведением в постели. Я сказала, что ему не обязательно рассказывать об этом мне или всему классу, это было бы довольно унизительно, но что он должен подумать о своей неуверенности. Большинство мужчин не уверены в своей состоятельности в этой области, поскольку у большинства мужчин, на самом деле почти у всех мужчин, есть иррациональные страхи, связанные с сексом. Я сказала, что он может сделать предысторией любое событие, заставившее его усомниться в своей мужской состоятельности, а затем попросила сыграть эту сцену еще раз. Во второй раз его персонаж говорил с невероятно важным видом, и в его голосе слышалось: «Я могу соблазнить любую, так что слушай меня и учись». Это было поведение мужчины, который вынужден прибегать к гиперкомпенсации, чтобы как-то справиться с истинными чувствами по поводу своей физической и эмоциональной несостоятельности. Если продолжать тему секса, в пьесах, фильмах и сериалах часто бывают сцены до и или после секса. Вот несколько идей по поводу использование предыстории в этих обстоятельствах. Предыстория для сцен, где персонажи в первый раз занимаются сексом. Первый раз с новым партнером всегда бывает нелегко, особенно если этот человек вам по-настоящему не безразличен. До того, как что-то произойдет, и вы знаете, что это случится вот-вот, бывают моменты, когда вы разрываетесь от глубочайшей неуверенности в себе и вместе с тем жгучего желания. Ваша предыстория для подобных сцен должна быть связана с вашими реальными сексуальными неврозами и фантазиями. Например, сцена перед сексом как для мужчин, так и для женщин. Предыстория. Первым делом вспомните о своих самых глубоких сомнениях, связанных с сексом, о своем страхе того, что может произойти, или о сексуальных проблемах, которые могут возникнуть в процессе. Представьте себе случай, когда ваши самые страшные проблемы, страхи, стали реальностью. Или используйте «что если бы». Как бы вы себя чувствовали, если бы это случилось снова? Затем начните в красках воображать секс с человеком, актером, который находится перед вами, при этом надеясь или умоляя об этом высшие силы, что ваши сексуальные проблемы никак не дадут о себе знать. Если вы мужчина, задумайтесь о том, нормальный ли у вас размер, о качестве эрекции, о том, достаточно ли вы техничны, о своих необычных склонностях, которые могут вызвать непонимание или отторжение, о своей привычке произносить слишком много слов во время секса и так далее. Если вы женщина, задумайтесь о том, достаточно ли большая у вас грудь, о своем лишнем весе или о целлюлите, тех местах, которые видны только во время секса, о том, что вы обычно слишком громко кричите или, напротив, не подаете никаких признаков жизни, о том, что из-за своих сексуальных предпочтений вы будете выглядеть шлюхой или недотрогой. Сцена после секса, как для мужчин, так и для женщин. Предыстория. Вспомните о своих самых глубоких сомнениях, связанных с сексом, о своих страхах и проблемах, которые только что в полной мере дали о себе знать, и теперь вы вынуждены страдать от мучительных последствий. В качестве предыстории оживите перед внутренним взором ситуацию, когда обнаружилась ваша самая страшная проблема. Выведите на свет ваши страхи относительно того, что думает о ваших проблемах ваш партнер. Если вы мужчина, задумайтесь о том, нормальный ли у вас размер, о качестве эрекции, о том, достаточно ли вы были техничны, о своих необычных склонностях, которые могли вызвать непонимание или отторжение, о своей привычке произносить слишком много слов во время секса и так далее. Если вы женщина, задумайтесь о том, достаточно ли большая у вас грудь, о своем лишнем весе или о целлюлите в тех местах, которые видны только во время секса, о том, что вы слишком громко кричали или, напротив, не подавали никаких признаков жизни, о том, что из-за своих сексуальных предпочтений вы выглядели шлюхой или недотрогой. Предыстория для конфликтных сцен. Всегда найдется причина для того, чтобы ввязаться в драку с кем-нибудь, будь то реальная потасовка или словесная перепалка. Найдите свою сценическую задачу, которой в сценах борьбы обычно является «сделать так, чтобы я оказался прав, а ты ошибался» или «заставить тебя вернуть мне мою силу». Предыстория. Первым делом вы должны подумать о вашей замене и о той истории, которая связана с этой заменой, поскольку от того, кого вы представляете на месте противника, будет зависеть суть конфликта и то событие, которое вы используете в качестве предыстории. Предыстория должна непосредственно вести к столкновению. Это необходимо для того, чтобы, если в начале сцены уже полным ходом идет ссора или драка, у вас была веская причина в нее ввязаться. В фильме под названием «В спальне» между мужем Том Уилкинсон и женой Сиси Спейсек происходит настоящая словесная битва, в ходе которой они пытаются выяснить, кто из них виновен в смерти сына. Сценическая задача каждого персонажа – заставить тебя взять вину на себя, чтобы я больше не чувствовал себя виноватым. Оба персонажа в равной мере считают себя ответственными за произошедшее и вместе с тем обвиняют в гибели сына друг друга, что является весьма реалистичным изображением того, как проявляют себя подобные психологические травмы. Чтобы сыграть любого из этих двух персонажей в качестве предыстории, необходимо вообразить трагическое событие, которое произошло с вами, или «что, если бы» то трагическое событие, которого вы так боитесь, действительно имело место, и по поводу которого вы испытываете невероятное чувство вины. Вашей заменой должен стать тот человек, который, как вы полагаете, стал причиной этой трагедии. Сделав предыстории трагическое событие, заставляющее вас чувствовать себя виноватым, вы будете пытаться успокоить свою совесть путем решения сценической задачи заставить тебя взять вину на себя. Другой классической конфликтной сценой является сцена из пьесы Ноэла Коварда «Частные жизни». Во втором акте бывшие любовники Аманда и Эллиот запираются в квартире Аманды, пытаясь склеить свои разваливающиеся отношения. Оба персонажа стремятся решить сценическую задачу заставить тебя признать, что ты специально причинял мне боль, чтобы я мог почувствовать себя потерпевшей стороной. Уже глубокая ночь, оба пьяны, и, разумеется, всплывает тема, которая может стать поводом для разрыва отношений. У каждого из них собственное видение того, что произошло, и кто в этом виноват. Каждый обвиняет другого. И Аманда, и Эллиот чувствуют себя жертвами. Они начинаются со словесной перепалки и, в конце концов, вступают в драку. Предысторией для этой сцены мог бы стать самый вопиющий случай издевательства со стороны человека, выбранного в качестве замены, который вы можете вспомнить. Предыстория для сцен примирения. Сценическая задача для сцен примирения обычно имеет вид «заслужить твое прощение», «сделать так, чтобы ты перестал меня обвинять». Предыстория. Вспомните событие, которое заставляет вас признать, что вы были неправы и теперь ощущаете свою вину. Вы чувствуете, что должны как-то исправить ситуацию, поскольку считаете себя ответственным за случившееся. Отметьте те события, которые могут как-то соотноситься с вашей заменой и созданной вами внутренней историей. Подобными предысториями могут стать следующие. Случай, когда вы изменили своему супругу. Случай, когда вас уличили в чем-то незаконном. Случай, когда вы солгали о проблемах с алкоголем. Случай, когда человек, являющийся вашей заменой, узнал о том, что вы говорили о нем гадости за его спиной. Случай, когда вы издевались, вербально или физически, над человеком, которого используете в качестве замены. Случай, когда человек, являющийся вашей заменой, поймал вас на воровстве. Напоминаю еще раз. Предыстория – это реальное событие или событие «что если бы», которое происходит до начала сцены и заставляет вас стремиться к решению вашей сценической задачи как можно скорее. Вы берете это событие и представляете его себе во всех ярких подробностях непосредственно перед тем, как начать играть. Вы вспоминаете или воображаете пространство, где все это происходит, запахи, которые вы ощущали, слова, которые были или могли быть сказаны. В вас возникают яркие эмоции, которые сопровождали или могли бы сопровождать это событие. И вы всем своим существом ощущаете, что оно происходит здесь и сейчас. Вы должны поэкспериментировать во время репетиции с выбранной вами предысторией, реальной или что если бы, для того, чтобы понять, будет ли она оказывать на вас нужное воздействие, внушая потребность не просто решить сценическую задачу, а сделать это прямо сейчас. Правильная предыстория запустит в вас соответствующие механизмы немедленно. Так что если вы ничего не чувствуете в течение минуты, то продолжайте пробовать другие варианты предысторий, пока не найдете ту, которая действительно ведет вас к решению сценической задачи.